Глава 15. С врагом. Ната. Измотанность давала о себе знать. Ноги заплетались, мысли путались. Зевота кочевала от меня к Этьену. Даже Вербера проняло. Черт, когда же закончится проклятая смена? Устала. Альпин склонился надо мной, участливо предлагая руку, чтобы легче было встать с четверенек. Еще этого и не хватало. Мерзкие вампирюги. «Конечно. Вы не знаете, что такое переутомление. У меня на спине будто тонны кирпичей разложено. Аккуратно так, равномерно». Посмотрев серые глаза Ледлея, он улыбнулся. Не то чтобы дружелюбно, это скорее про Алла или его братьев. Но позитивно, хотя и немного криво. «Закончим и отвезу домой», — поставил перед фактом. «Этьен подбросит», — отбилась я. Ему наверняка самому отдыхать не терпится. Пускай едет к себе. Тебя я довезу. Вот гад! Аргументы что надо. Прямо даже придраться глупо. Вербер широко зевнул во всю клыкастую пасть и кивнул. Ната, может и правда, с Альпином поедешь. Удар под дых. Напарник туда же. Мужики! Обменялись тестостероновыми и адреналиновыми ароматами и счастливы? «Ладно», — отмахнулась с огромным трудом, поднимаясь на ноги, игнорируя руку помощи, без клыкастых стрёмно. Тело Пролара лежало на земле под северной стеной замка. Следов оставило немало. Кровь, сукровица, осколки зубов, пуговицы из редчайшего перламутра. Даже странно, что эксперты не забрали улики, подобное только Ледлеем под силу. Морох пропал еще в замке, не прощаясь, как водится у древней нежити. И место преступления мы с напарником изучали в обществе Альпина. Не определилось, стоит ли доверять его суждениям, но Ледяной заявил, мол, изучая подкидыша, отметил странный запах, идущий не столько от останков, сколько от одежды, характерный животный, едва различимый. Альпин заявил, что так пахнут исключительно каны в зверином обличье. Предпочитаю довериться науке. Вот исследуем одежду убитого и поглядим, есть ли там хоть капли веществ, шерсти и кожи людоедов. От резкого движения меня повело, голова предательски закружилась, я пошатнулась, суматошно ища опору. Ею, конечно же, оказался Ледлей, услужливо придерживающий за талию. Все-таки помог. Я бросил на Альпина очень ясно читаемый взгляд, особенно таким матерым специалистом по физиогномике. Ледлей вторично криво ухмыльнулся. Видал я амазонок, не принимавший мужской помощи. Но что-то подсказывает, это не тот случай. Займемся делом. Осталось немного, выдала и резюмировала наблюдение для Этьена, строчившего протокол. Вербер нажимал на руку так, что ниже 10 листов можно было полить чернилами и получить дополнительные копии. Это еще что? Когда напарник стажировался, на эмоциях иногда писал, разрывая листы. Да не лист, а листы! Сразу штук 10, а то и больше. Сила есть? Впрочем, справедливости ради Этьен достаточно умен. Что мы увидели? Судя по отсутствию вокруг тела следов ботинок или ног, его явно сбросили, возможно, из окна замка. Надо провести эксперимент. Куча посмертных переломов, некоторые кости в дребезги, неестественная поза, если верить предварительному описанию медэкспертов, подтверждали, труп явно летал и приземлялся не слишком удачно. Наши склонялись к версии, что летал на хорошее расстояние, не стыкуется с падением из окна. Хотя, если пришмякнуть с вампирской силой... Но зачем? Здесь уже не похоже на Ледлеев. Слишком аккуратны, умны, хладнокровны, еще бы. Пытали и убивали, крошили людей в мелкую капусту столетиями. С трудом верится, чтобы кто-то из этих бессердечных монстров на эмоциях вбивал покойника в землю, вместо того, чтобы небрежно перевалить через подоконник. Дя, не вяжется. Даже жаль. Я не прочь бы уличить вампирюк во лжи. Ткнуть носом в грязные делишки или в грязь на месте происшествия. Эх, не везет так не везет. Альпин хмыкнул. Собственно, я и не пыталась скрыть чувства. Учитывая глубину земляного следа, тело пролежало возле замка недолго, особенно если брать во внимание силу удара. Ледяные утверждают, что момент обнаружения Пролар был мертв часа полтора максимум. Не будем опираться на клыкастые лаборатории. Возьмем на заметку и проверим сами. Напрашивался вывод. Кто-то умудрился перекинуть труп через забор. Да, такая силища еще не у всяких сверхов. Отпадают волки и рыжики. Генты тоже. Если только в деле не замешана магия. Нет, не может быть. Если бы Пролара убили свои и с помощью колдовства зашвырнули к ледяным, то опустили бы аккуратно. Здесь же явно действовал кто-то могучий, но без волшебных замашек. Остаются верберы, ледяные и каны. Подтвердится, что выделение на одежде убитого и впрямь людоедское – дело в шляпе. Но это лишь полпути. Нужны жизненные доказательства и улики. Главное – докопаться до личности душегуба. В противном случае общественность решит, что мы продались ледяным с потрохами. За такой черный пиар правительство полицию сверху по головке-то не погладит. Приласкает наверняка, но извращенно. Полетят шишки, может, и нас зацепит. Нужно отыскать преступника, за шкирку приволочь в тюрьму и еще добыть железные доказательства, причем в кратчайшее время, пока слухи не переросли во всенародную уверенность, якобы мы покрываем Ледлеев. Сама бы так подумала. Черт! Кесарю Кесарева! Жертве стереотипов этими же стереотипами по башке. Вот так надо! Жизненный урок! «Вижу, уже не так убеждены в нашей виновности», — хитро уточнил Альпин. «Вот же зараза! В каждой бочке затычка. Не имется мужику!» «Я еще ничего не решила», — отрезала, бросив быстрый взгляд на ухмылявшегося Ледлея. Он промолчал, но понял. «Все, будь ты проклят! Физиогномист недобитый!» «Ладно, тут закончили», — не вышло произнести фразу бодрым тоном. «Начала вроде бы ничего, но на последнем слове голос совсем охрип и стих. Поехали. Кому удавались оптимистичные нотки, так проклятому вампирюге. Я понуро побрела за Альпином в сторону южного крыла замка. Этьен, радостно оскалившись, помахал рукой и рванул в сторону нашего гигантомобиля. Ладно, хоть смена закончилась. Вокруг замка Ледлеев не было ни покрытия, ни гравия. Мы ступали по траве, мягким ковром стелившийся под ногами. Богатенькие ледяные создали естественный палас. Голубоватые фонари засияли ярче. Стоило полуночи добавить миру черных красок. Вокруг дворца было светло, как днем. Выпендриваются. Знаю наверняка, древняя семейка видит в непроглядной тьме лучше, чем я при отличном освещении. Но надо же покрасоваться. Угадали. Нарушил тишину навязчивый спутник. Когда в замке нет посетителей, иллюминации нет. «Не сомневаюсь», — буркнула под нос. Пришли, изучая ровно подстриженный газон под ногами, упустила из виду двери в подземный гараж. Одну минуту осталась невдалеке от входа, прислонившись к стене и надеясь на заснуть. Глаза закрывались, ватные ноги подкашивались, голова гудела. Никакой генский эликсир не поможет сутками бодрствовать и оставаться в тонусе. Даже Этьену. Из гаража медленно выехала темная изумрудная спортивная машина. Какая-то очередная иномарка последнего поколения. Не разбираюсь в этом и не хочу. По мне были бы колеса, удобные кресла и нормальный мотор. Прошу. Альпин распахнул дверь с водительского места. Игнорируя предложение сесть впереди, я сама лично отворила заднюю дверцу и плюхнулась на сиденье. Плевать, я так устала, что даже если сочтут бегемотом, не расстроюсь. Не говоря ни слова, Лидли захлопнул дверцу, и мы поехали. Титаническими усилиями, борясь со сном, плюнула даже на любопытство, так и свербившее мозгу. Откуда Альпин знает, где живу? Думала, древнейшее зло нашего мира спросит, куда путь держать. А нет, Ледяной уверенно рванул в правильном направлении. Вообще-то жутковато. Адреса, пароли, явки сотрудников нашей полиции, сколько себя помню, держали в строжайшей тайне. Работа такая. Мало ли какой конище, либо тот же вампирюга захочет отомстить или еще чего. Надавить перед судом. Нас ведь тоже вызывают для дачи показаний. Лидлеи же, похоже, владели и не такими тайнами. Неприятно, противно. Мысли настолько взбудоражили, что даже сонливость отчасти слетела. Посмотрев на меня в зеркало заднего вида, Альпин поспешил успокоить. Зачем? Понятия не имею. «Да не знаем мы все ваши секретные данные», — улыбнулся криво. «Про вас спросили, и вовсе не потому, о чем подумали». «Вот даже интересно», — выпалила с вызовом, чуть подавшись вперед. Инстинктивно хотелось атаковать. «А ты забавная», — комплимент ударил пощечиной. «Когда тебя считают забавной, значит, уж совсем не принимают всерьез». Однако я взяла себя в руки и дослушала монолог Альпина, улыбка которого становилась все более дружелюбной и все более раздражающей. «Начальство. Ваше начальство беспокоилось за вашу безопасность. Мы предложили защищать». «Представляю, как наши обрадовались!» — перебила Ледянова. Ледле рассмеялся, я тоже. «Вот ведь он кажется милым. Вернее, притворяется». В общем, нам с радостью дали адреса и телефоны. Теперь вы с напарником под охраной клана до конца расследования. Лицо Альпина посерьезнело. Полагаю, так лучше всего. Черт знает гентов с их магическими примочками и прочими штуковинами. Так-с, Ледлеи всерьез озабочены нашей безопасностью. Плохо, НАТО, очень плохо. Значит, генты рвут и мечут. С другой стороны, в чем, а в защите древнейшей семейки Ледяных можно не сомневаться. Уж если кто и сумеет оградить нас от любых нападок, так это Ледлее. Правильно думаете. Альпин не уставал приветливо скалиться во все зубы и клыки. И долго учились, бросила я вампиру. Читать по лицам? Лет 5, может, больше. Специально тренировался. «Была необходимость», — ответил он спокойно. «Так, Ната, счет 3-0 в пользу Ледянова. Первый балл за мастерски повернутый ход с Этьеном, в результате которого Вербер отказался вести напарницу домой. Я, конечно, ему еще припомню, и не один раз, но факт остается фактом. Второй балл за то, что рассмешил и на пару минут даже расположил к себе вампира-ненавистницу вроде меня. Третий балл – за спокойствие и оптимизм в обмен на поддевки. Кто говорил, что древнего Ледянова легко переиграть? Таких, как я, он едал на завтрак, обед и ужин. Причем, как не горько признавать, во всех смыслах слова.